Всем привет, или точнее, доброе утро. У нас тут небольшие технические нестыковочки, как сказал уже Макс, начинать в 9 утра субботы. Это была не самая хорошая идея. Ну, однако мы начали с небольшим опозданием. Последние дни лета, и то приходится вставать так рано. 54-й выпуск LinkMap. У нас сегодня снова разведывательная миссия в сферу IT. Будем говорить про соды, постараемся затронуть бизнес-процессы, организацию работы, связи на площадках, работу с клиентами, SLA, интеграцию новых технологий в содах. Все вот это вот. В гостях подкаста у нас сегодня тоже небольшая перестановка. К сожалению, Дмитрий Петров, генеральный директор Comfortel, прийти не смог. Хотя очистил субботнее утро для нас. Борис Мейер, генеральный директор дата-центра Bonch IT. Приветствую в подкасте. Знаю, что дорого стоило сегодня к нам прийти. Доброе утро. Никто нас, опять же, не упрекнет, что мы опять собрали директоров. Виталий Николаев, инженер дата-центра Миран. Привет, Виталий. Привет. Вот на этом подкаст 54 про соды объявляется открытым. Вместо новостей мы сегодня расскажем о неизбежно надвигающемся на нас грандиозном событии House Construction, а также объявим имена 10 человек, которых не обошла стороной удача, когда Антон вчера вечером вручную тусовал карточки с номерами. Антон? Всем привет! Сегодня вместо Наташи, главного организатора House Constructions, которая рвалась к нам в эфир с этой важной новостью, ее озвучу я. Наташа, держись! Мы с тобой. Итак, поехали. Меньше чем через неделю состоится одно из самых удивительных IT-событий Петербурга. И вот вам несколько причин, чтобы пойти на фестиваль House Constructions 2017. House Constructions – это старейший компьютерный фестиваль в России, которая состоится с 26 на 27 августа. Это уникальное место, где в дружественной атмосфере соберутся все крутые айтишники Петербурга, гости из столицы, других городов России и других стран. Носит технический, развлекательный и дружественный характер. Фестиваль уходит корнями в далекий 1995 год, времена Фидо и Спектрумов. Но в этом году тематика охватит все сферы IT-разработки и бизнеса. Можно принять участие в творческих конкурсах по цифровому искусству и получить ценные призы. В рамках фестиваля пройдет уникальная конференция. Можно будет окунуться в историю появления сетей для общения, послушать доклады по тематике high-load, блокчейн, поговорим про интернет вещей и открытые данные в нашем городе. Послушаем, как работают крутые команды разработчиков за пределами Default City и Default City 2. На фестивале можно принять участие в хакерских квестах. Замочки, отмычки, взломы. Вот это все. Ну и просто теплая, ламповая атмосфера ретро-выставки. Душевное общение с докладчиками и конкурсантами. Конкурсы, призы, подарки, классные фото в Инстаграм. Приходите, ждем. В соорганизаторах московские сообщества, занимающиеся научно-исследовательской и образовательной деятельностью. DevCon Москва, Hardway Village, питерские сообщества, группа пользователей Linux, отметившая свое 25-летие в прошлом году. Сообщество DevOps 40, объединившее сразу две столицы. Hackspace. Ребята покажут настольно-генную инженерию и работу с нейроинтерфейсами. Сообщество разработчиков встраиваемых систем. В общем, хаос в этом году затронет все аспекты жизни нормального айтишника. Все можно посмотреть и потрогать. Партнерами фестиваля также выступили коллеги из Comfortel и Биринга. Дмитрий Петров уже не первый год поддерживает фестиваль и помогает в организации. Подарок для слушателей от LinkMeUp, а именно 200 рублей, скидка на билет по промокоду LinkMeUp600. Ну и к приятной халяве. Мы потыкали пальчиком друзей LinkMeUp, ну то есть у нас, поделившись новостью о фестивале, и раздаем 10 проходок, а точнее по 2 билета в одни руки. Приходите на House Constructions 2017. Спасибо. Поздравляем. Поздравляем. Ура. Че, Антох, тяжело дается утро субботы, да? Да, что-то тоже как-то. Хотя лег пораньше вчера. А я предупреждал. Ну, это понятно. Но на эти грабли мы больше наступать не будем, лучше поздно вечером, да, получается. Перед тем, как мы уже окончательно начнем, я бы хотел, чтобы вы немного рассказали о себе, о своих компаниях, о положении этой компании и вашей роли в ней, чтобы наши слушатели все-таки имели представление о вас и каким голосом обладаете, чтобы дальше в подкасте не путались. Поэтому в нескольких словах, пожалуйста. Борис, что такое Bonch IT? За Уралом про вас знают не очень много людей, как оказывается. Ну, это недостатка, можно простить. Меня зовут Мир Борис, я генеральный директор компании ООО МИП Бонч IT. Это малое инновационное предприятие при университете телекоммуникации имени профессора Бонч Бруевич. У нас небольшой, очень уютный ЦОД в центре города. Ну и очень клиентоориентированное. Я являюсь, как я уже сказал, генеральным директором, поэтому готов ответить на все вопросы. Что еще добавить? Очень трудно сказать что-то. Спасибо. По ходу будем задавать вопросы. Виталий. Welcome. Виталий, каков твой путь в Миране? Для чего, чем ты до него занимался? Чем сейчас занимаешься? Ну, на самом деле, я не коренной уроженец Питера, не так давно переехал сюда, где-то в году 2009. Вот. Изначально свою карьеру начинал в дата-центре Fortis. Ну, скажем так, был такой. Ну, и сейчас, наверное, есть и хорошо существует. Вот. После этого перешел как раз в компанию Миран. В компании Миран я занимаю пост главного инженера, занимаюсь в первую очередь эксплуатацией двух наших дата-центров и, соответственно, развитием их и постройка новых. Ну и, соответственно, как бы основная моя задача – это поддерживать непрерывность сервисов именно с точки зрения инженерной инфраструктуры. Спасибо. И тогда переходим к основной теме. План в каком-то виде накидал к этому подкасту Саша Фадин, поэтому я передаю слово тебе. Сначала начнем? Ну да, надо начинать сначала. Не с конца же. Да, но ты-то уж точно в Новосибирске можешь не жаловаться, что сейчас утро и 9, что сейчас суббота 9 утра. Да мне вообще отлично. Да я понимаю. Ну, на самом деле, мы когда делали план, мы поняли, что надо начинать сначала, то есть с определений, потому что у людей само понятие, что такое дата-центр, зачастую расходится. И периодически это сводится к тому, что вот человек берет, чуть ли не в своей квартире ставит кондей, покупает безлимитный интернет за 1000 рублей у ближайшего провайдера и вот может сказать, что у меня все, дата-центр. Поэтому для начала есть предложение, давайте вот сойдемся в определениях и что же все-таки такое дата-центр? Это просто помещение, где холодно, есть электричество или должны быть еще какие-то требования? Ну, дата-центр, естественно, это не только электричество и холод. В первую очередь, это безопасность и бесперебойность работы сервисов. Может быть, конечно, у кого-то в квартире и можно создать такие условия, но обычно для этого выбираются какие-то площадки, обладающие определенной надежностью в плане физическом. То есть это заборы, это стены, это система контроля доступа, это охранники. После этого, естественно, это система резервированная и многократно резервированная система электроснабжения с использованием своих резервных электростанций. Это система кондиционирования, то есть, и, естественно, это связь, ну и всяческие дополнительные уже сервисы. То есть, ну и то, что нужно для серверов. То есть, в первую очередь же серверам нужно что? Это электричество. Электричество они перерабатывают в тепло с полезной, естественно, нагрузкой какой-нибудь для всех или для собственников этих серверов. Ну и после этого как бы связь, чтобы куда-то передать свой результат переработки электричества в тепло. То есть еще каналы связи должны быть. Я думаю, что Борис с этим согласен? Или будут свои какие-то предложения, возражения, дополнения? Нет, конечно, согласен. Очень наглядное и очень метафоричное объяснение сущности дата-центра. Спасибо, Виталий. Ну, тогда вопрос, я думаю, что уже вот больше к Борису, потому что тоже, когда мы, значит, обсуждали темы для выпуска, захотелось сравнить, скажем так, рынок ЦОДов хотя бы по стране, потому что, например, ни для кого не секрет, что лучшие ЦОДы стоят в Москве, в Питере, в принципе, они как бы тоже хорошие, но, например, в Питере до сих пор нету ни одного Т3, ну, имеется в виду именно, который бы получил сертификат Т3, то есть честную бумажку. А в регионах периодически как бы творится черти знает что. Почему? Какие причины? Неужели вот вся жизнь IT в Москве? Просто сейчас тот же самый Новосибирск очень сильно развивается, Казань с ее Иннополисом, ну, имеется в виду IT, вся эта история. Опять же, под Казанью известно, что были построены большие контакт-центры, господи, кого ж там, Билайна, МТСа, по-моему, и все прочее. Почему же все-таки смещение вот больших ЦОДов происходит в сторону Москвы? Помогу, наверное, Борису ответить на этот вопрос. Все очень просто. Сервера и, во всяком случае, оборудование, которое делает какую-то полезную работу, то есть как бы, ну, вообще сервисы предоставляет, должно располагаться максимально близко к ему, к его, их потребителям. На текущий момент, ну, большинство все-таки сервисов потребляет Москва. Поэтому как бы отсюда и большинство установок и инсталляций всех информационных систем и сервисов, соответственно, в Москве. Многие из компаний, особенно геораспределенные, большие, они, естественно, имеют свои площадки и в других городах. То есть это и в Санкт-Петербурге, и в Новосибирске, и во многих других. Но все-таки как бы основной рынок у нас сосредоточен в Москве. Не помню, кто-то делал исследование, по-моему, год назад, что и примерно соотношение распределения дата-центров, да, и стоек, вот, ну, если можно так условно мерить количество IT-ресурсов в стране, это распределение следующим образом. Примерно 70% располагается в Москве, 20% располагается в Питере, и остальные 10% равномерно или не очень равномерно распределены по всей России. Ну, трудно что-нибудь добавить. Это вопрос клиентов, денег и каналов. Все верно. Ну вот именно каналов, да, но как известно, широка страна моя родная, и, например, с другой стороны этой страны находится тот же самый Китай. И сейчас очень частые популярные разговоры про бизнес с Китаем, а законы физики еще никто не отменял. То есть чем ближе китайцам будет что-то, тем это лучше получается. Ну то есть, ну пока никакого такого смещения нету в ту сторону, да? Ну пока не наблюдается. Если действительно есть какие-то сервисы взаимодействия непосредственно с Китаем, то они располагаются там. Можно для примера взять тот же самый Магнитогорский металлургический комбинат. Если они напрямую взаимодействуют с европейцами, с американцами, с китайцами, то у них большинство своих инфраструктур вот именно стоят локально в тех местах. То есть если это Европа, да, тогда выбирается европейский дата-центр, размещается некая система, и уже они взаимодействуют. То есть максимально близко к клиенту и максимально удобно для них. То есть все-таки как бы большие расстояния, да, может быть, для скорости света это не очень важно, но все-таки небольшие задержки, они доставляют некие неудобства. Мы прекрасно знаем, что заходя на какие-нибудь наши любимые или не очень любимые, или вновь как бы открытые какие-нибудь ресурсы, будь то интернет-магазин или еще какая-нибудь полезная вещь, мы сами испытываем некий, скажем так, дискомфорт или неудобство при пользовании с ним, если ресурс или сайт или портальчик, ну, обладает неким, скажем так, заторможенностью при общении с ним. Это немножко раздражает. Именно поэтому как бы для максимального комфорта и удобства все это размещается максимально близко к клиенту. Ну, тут интересная мысль, конечно, но тут прежде всего нужно бы спросить у представителей, предположим, Дальнего Востока, да, что и кто у них располагает на ресурсах. Я думаю, что мы просто слегка не знаем, что хранится. Вот, например, если у меня располагается ресурс, который интересен, ну, он, собственно говоря, так и есть, да, питерская аудитория, да, то он располагается в Питере, да. Если бы я, предположим, был бы в Новосибирске или там в Барнауле, да, то те ресурсы, которые интересны бы Барнаулу, которые делаются для Барнаула и в Барнауле, да, они бы тоже располагались бы в барнаульском дата-центре, а не, предположим, у меня, да. Но люди, вот, нет, ну, я полностью хочу вот развить эту мысль. Если я делаю, предположим, интернет-магазин или делаю какое-то информагентство, которое занимается местными новостями, то я в этом городе нахожусь, и у меня нет желания вести этот свой сервер, предположим, в другой город. Даже вопрос же связности, они тут не являются ключевыми. Поэтому я, конечно, поговорил бы с Дальним Востоком, поговорил бы с Новосибирском, что они по этому поводу думают. Вот бы здесь был парень из Новосибирска. Который занимается IT, да. Вообще бы жили бы здорово. Но, кстати, хочется сказать, что относительно сервисов, это же сейчас довольно-таки редкий случай, когда вот у нас есть, ну, скажем так, какой-то сайтик, который сам по себе находится в вакууме, и, то есть зачастую он вынужден взаимодействовать с какими-то ресурсами, которые, не знаю, в той же самой Европе расположены. И, то есть, да, например, если мы находимся в Барнауле, окей, для новостного портала Барнаула, конечно же, самое место ставить сервер, естественно, в Барнауле, но если мы уже говорим про какую-то распределенную систему, то тут уже можно думать. Ну, как мне кажется. И, возможно, где-то его посредине ставить между Европой и Барнаулом. Ну, возможно, и посредине ставить, но вы поймите, что иногда проще и дешевле арендовать там какой-то виртуальный сервер в Германии за там 15 евро условных, да, или 5 евро условных, чем пытаться здесь городить свою конструкцию. Тоже как вариант. Ну, мы так и делаем. Ну вот при разговоре с потенциальными заказчиками я часто сталкиваюсь с тем, что вот мы арендуем сервер в Германии, нам ничего здесь не надо, да? Мы за него платим там, ну вот вы можете рассказать об этом. Поэтому я не очень уверен, что мысль о том, что в Новосибирске, предположим, все плохо и не развиты IT-услуги с точки зрения дата-центра, это спорное утверждение, да? Наверняка есть хороший дата-центр в любом городе, да, просто, может, мало об этом знаем, да, и, может, это им не нужно для того, чтобы вот широкую известность, они известны там в том же условном Барнауле или в Казани, да. Ну вот у нас есть несколько клиентов, которые сами по себе физически размещаются во Владивостоке. Большинство их инфраструктуры располагается либо во Владивостоке, либо, соответственно, в дата-центрах, приближенных к ним, это, естественно, Китай. Но несколько отдельных единиц оборудования они физически держат у нас в дата-центре. Ну, обуславливая это, что необходимость и близость к конечной аудитории от конкретного узла сервиса, который они предоставляют. Это правильно, если они ориентированы сюда, да, туда, конечно, с одной стороны, можно здесь располагать свое железо, но с другой стороны, всегда же хочется иметь доступ к этому железу физически зачем-то. Некая сложность, конечно, возникает, если служба, ну, эксплуатации этой инфраструктуры находится, допустим, в том же самом Новосибирске, да, а само железо, физическое железо, да, они размещают где-то, ну, пусть, не знаю, там, в Ганновере, допустим, или в Гамбурге, в дата-центре. Это действительно довольно большая проблема. Но сейчас же все дата-центры предоставляют услугу удаленных рук, там, в той или иной степени. Вопрос. Да, это есть, предоставляет услугу, но менталитет. Хочется свою железку, да, и чтобы к этой железке никто больше не прикасался. Согласен с Борисом. Говоря об инфраструктуре того же дата-центра, у нас есть такая услуга, когда при открытии стойки, да, идет сигнал владельцу этой стойки о том, что дверь открыта. Причем он идет на телефон, ну, на телефон именно, не идет не с помощью смс, не с помощью там сообщений по электронной почте, по телеграмму. Нет, он идет просто звонком на телефон. Мне вспоминаются стойки для процессинговых систем, которые обычно окружены еще забором, и забор открывает один человек, стойку открывает второй человек, а к серверу допуск есть у третьего. Но там все очень плохо. Вот нам в чатик пришел, кстати, очень хороший вопрос, я считаю, тоже надо было его задать. Ну, как известно многим, в Питере сейчас строится новый датик, инфоресурс называется, который уже получил тир 3 за дизайн. То есть это значит, что сам дизайн-проект уже отвечает уровню тир 3, да, но еще не построен, еще не видно. По поводу вот этого датика было очень много разговоров, и в том числе то, что просто в Питере не нужен такой огромный дата-центр, что вроде как рынок довольно-таки насыщенный, а строят объект, который, по-моему, в половину существующего рынка примерно. И вдогонку к этому еще есть такое мнение, что в Питере в принципе тир 3 никому не нужен. Вот это как-то можете прокомментировать, почему вот говорят, что, ну, без вот конкретно Питера, а просто, что в каком-то городе не нужна услуга тир 3 дата-центра, что достаточно вот, чтобы просто какой-то сарай был. Ну, не то чтобы нет необходимости. Это хотят все. Хотят и тир 3, и хотят и тир 4. В Питере сложилась таким образом, ну, концепция, ну, или не знаю, или просто тот факт, что дата-центры, они не имеют сертификации. По одной простой причине. Стоимость услуг дата-центров в Санкт-Петербурге, она на порядок ниже стоимости дата-центров в той же самой Москве. И поэтому как бы требование, что, ну, у заказчиков, что вот дата-центр должен обладать определенной там сертификацией и все остальное, со своей стороны мы понимаем, что это накладывает обязательства на застройщика и владельца вложить, ну, на порядок большую сумму в строительство дата-центра и, соответственно, получить в итоге гораздо большую стоимость стойкоместа. Соответственно, если он получил большую стоимость стойкого места, он ее, как любой нормальный коммерсант, он ее хочет вернуть. Поэтому как бы стоимость размещения и услуг такого дата-центра, она будет высока по сравнению с общим рынком Санкт-Петербурга. Поэтому именно вот из-за этого и нету площадок сертифицированных в Санкт-Петербурге. Это, ну, просто нету клиентуры под эти площадки. Да, я могу подтвердить, у меня, в общем, ни разу не спрашивали сертификацию из всех контактов. Хотя я не могу отвечать за весь Питер. Некоторым действительно это нужно и важно, причем очень странно, что в большинстве случаев при общении с государственными или окологосударственными заказчиками у них это прописано в требованиях по умолчанию. То есть, как бы, и это выглядит немножко странновато с той точки зрения, что сертификация вообще вот на TIRE, она происходит в американской организации, то есть в каких-то моментах, можно сказать, стороны потенциального противника, и причем для этого необходимо перевести всю свою документацию на их родной язык, отослать для рассмотрения внимательно. То есть как бы в России, ну, довольно-таки это немножко странно выглядит, ну, с моей точки зрения. Хотя были много поползновений создать некую российскую организацию национальную по сертификации, ну или, можно так сказать, какое-то национальное мерило, по которому можно было бы вот ссылаться и оценивать дата-центры, то есть в целом. То есть на текущий момент, ну вот даже есть вот эта вот сертификация там TIRE, ну да, в Москве очень много дата-центров получили этот TIRE, честный причем TIRE, вот, да и в регионах очень много где есть. Вот, не будем брать республики, там, конечно, классический республиканский размах, там, если строить, так можно TIRE-4 обязательно. Вот, яркий пример — это в Мордовии технопарк построенный. Ну, не знаю, довольно-таки это такой момент. Многие спрашивают, многие интересуются, как насчет соответствия. Ну, если подходить уж абсолютно, вот просто вот с точки зрения рассмотрения бумажек, Санкт-Петербург, он вообще не проходит под размещение дата-центров вот в центре города, ну, вообще в городской черте под требования стандарта TIRE. Начнем с того, что... Почему? Ну, у нас есть такая замечательная вещь, как карта затоплений за последние 100 лет. Ни для кого не секрет, что как бы Питер, ну, затапливал. То есть раньше до постройки заградительных сооружений, то есть вот вся территория центра города, то есть и окрестности, она находится в карте затоплений. Эту карту по результатам постройки заградительных сооружений никто не пересматривал и не изменял. То есть на текущий момент действует вся та же самая карта, составленная там, по-моему, в 60-х или 70-х годах. То есть по статистике наблюдения за 100 лет. Поэтому как бы по формальному признаку, ну, Санкт-Петербург уже не проходит. Хотя, наверное, при всем при этом, наверное, можно в отдельных случаях, вот, наверное, чему свидетельствует вот дизайн, полученный нашим будущим конкурентом на рынке Санкт-Петербурга. То есть, ну, возможно, как бы дизайн получить возможно. Не знаю, как будет, скажем так, с их стороны, будет ли или не будет сертифицировано непосредственно проект, то есть, ну, фактическая реализация. И в конечном итоге, то есть, пойдут они на фасилит или нет, то есть на операционную устойчивость. Это последняя ступень сертификации. Вот. А без последней ступени мы все прекрасно знаем, что вот эти сертификации, которые получили, что дизайн, что проект, что там, они действуют довольно-таки ограниченное количество времени. Потом просто нужно либо заново их проходить, ну, либо просто забыть. Надо подкинуть в Россвязь идею о отечественной сертификации дата-центров. Я думаю, что в условиях повального импортозамещения эта мысль понравится. Спасибо. Так а что, у нас даже вездесущих ГОСТов никаких нету на эту тему? Почему? ГОСТы есть. ГОСТы относительно связи, они как бы... Их никто не отменял. И плюс ГОСТам, НИПы, да. Да, и по ГОСТам вот можно провести аналогию, если... Ну, как сказать? Если в идеологии TIRE То есть там есть в Tier 4, это две параллельные активные системы должны быть. Вот в наших ГОСТах и в СНИПах это по умолчанию прописано как базовый уровень инфраструктурной надежности, ну, коммуникационных узлов. Плюс, опять-таки, вот в России есть усилиями Алексея Дегтярева была создана ассоциация участников отрасли ЦОД. Основной вот функцией он в свое время хотел как раз и выпустить этот национальный стандарт, которым можно было, на который можно было опираться, ну, можно сказать, как на ТАЭР в Штатах или в Европе. Есть даже технический комитет, по-моему, технический комитет 21, он зарегистрирован. Но до сегодняшнего момента, по-моему, они не очень серьезно продвинулись именно в разработке этих стандартов национальных. Ну, то есть в мире как была, так есть и остается только одна организация. Сертификация, которую все признают. Ну ладно. Авторитетная, согласен. Да-да-да. Давайте тогда переходить к следующей большой теме, которую я тут у себя назвал «ЦОД и люди». Дата-центр и люди, которые его обслуживают. Кто это, что это, то есть, окей, понятно, в дата-центре, судя вот по нашему сегодняшнему выпуску, должен быть генеральный директор и главный инженер. А дальше? Еще кто-то нужен, бухгалтер. А, бухгалтер, да-да-да, по зарплате обязательно. Ну, уборщицу можно еще взять с собой, я думаю, пригодится. Ну, это уже от чистоплотности предыдущих людей зависит. Все зависит от того, какие задачи выполняет дата-центр. Так, Борис, разверни мысль. Ну, что мысль? Если он только предоставляет место для того, чтобы располагалась аппаратура, там, неважно какая, связная там, либо серверная, да, то это одно, да. Если он предоставляет еще какие-то услуги, да, внутри ЦОДа, да, то это другое. Но это моя мысль. Это мы плавненько подходим к службе технической поддержки. Да. Служба технической поддержки именно для предоставления сервисов, она, ну, должна быть довольно-таки большой. То есть это как минимум не просто базовая техническая поддержка, которая осуществляет маршрутизацию потоков клиентов и выдачу базовых услуг. Ну, таких, опять-таки, да, как, соответственно, визуальная проверка там оборудования, там включение-подключение, вот как уже Борис упоминал, там удаленные руки, когда клиенту не обязательно приезжать в дата-центр лично, да, то есть он может надлежащим образом оформить свой запрос, связаться со службой технической поддержки и в случае даже если есть у клиента на площадке некий свой ZIP, ну или как бы, не знаю, как бы ячейки хранения, с комплектующими или запасными частями, то есть можно произвести даже какой-нибудь мелкий ремонт или диагностику, абсолютно не приезжая физически в дата-центр. Что-то, наверное, большее, но с точки зрения именно уже информационных инфраструктур, ну, наверное, да. Вот если как бы не предоставлять какие-то более интеллектуальные сервисы, а просто ну, классический коллокейшн, то есть не путать с поюнитовым размещением, а вот именно коллокейшн, сдача либо стоек в аренду, либо стойка мест в аренду. То есть, ну, наверное, больше, ну, вряд ли что-то нужно. Если еще и дата-центр не занимается услугами связи, то есть именно на эксклюзивных вариантах, да, а просто дает возможность, ну, как бы распространять политику карьер-фри, вот у нас такая вот политика создана, то есть тогда, ну да, наверное, не очень обязательно держать большой штат. То есть потому что услуги связи предоставляют другие операторы. Может быть один, может быть несколько, может быть там очень много операторов связи. И дальше как бы клиент, собственно, сам всем занимается. Это если железо исключение. Ну вот я просто хотел добавить, что да, если мы, например, рассматриваем ЦОДы, то надо как-то квалифицировать каждый ЦОД. Есть там, предположим, ведомственный ЦОД, да? Который создан под, ну, предположим, под «Газпром», да, мы сталкивались всегда там с «Газпромом», да? У него свои правила и своя работа полностью, да, есть там коммерческий ЦОД, который создан там под зарабатывание денег для поюнитно, грубо говоря, да, есть ЦОДы, которые полностью там арендованы там одним клиентом, тоже сталкивались с этим. Там другие задачи, да, поэтому какой ЦОД будем рассматривать? Я думаю, исключительно коммерческий, потому что, ну, наиболее интересный, потому что рассматривать корпоративные, ведомственные и личные ЦОДы, наверное, не очень интересно. Там все исключительно зависит от одного клиента или от одной службы. Да, это, как говорится, хорошо оплачиваемый швейцар, да, и уборщица, да, дверь открыл, закрыл, там, типа, провел, да? Ну, все верно, и, к сожалению, не всегда даже в дата-центрах или в отдельных как бы серверных залах одного клиента зачастую нет такого порядка, как хотелось бы видеть или как предполагается, что если он один, то там все будет замечательно. Там, как правило, все по-разному. Вот хотелось бы спросить, да, вот а какие услуги видите вы с точки зрения того, что должен ЦОД предоставлять, кроме классического размещения оборудования? Ну, кроме классического размещения оборудования, естественно, это ЦОД, ну, я думаю, что, наверное, сейчас уже должен предоставлять сервера в аренду, хотя бы физически. То есть это такая довольно-таки востребованная современная услуга. Если кому-то не нужно именно покупать свой сервер и устанавливать его на поюнитовое размещение, да, его можно всегда арендовать. Причем как бы это довольно-таки удобно, что можно подобрать непосредственно ту машину, которая вам подходит, потестировать ее, использовать, и в случае, когда уже сервис или ресурс разрастается, ну и текущая машина не справляется, ее можно всегда как бы отказаться от нее и взять, уже арендовать другую машину. То есть помощнее или побольше там дискового пространства. Ну и как сопутствующая услуга к этой, да, поскольку мы понимаем, что сейчас, на сегодняшний момент, это жизненный цикл, наверное, серверов, физических серверов, он не такой уж большой. Это моральное устаревание их происходит, наверное, меньше, чем за год. То есть настолько динамично развиваются технологии, появляются новые там процессора, новые платформы. То есть, и, может быть, даже то, что было год или полтора назад, появлялось там очень-очень современной и хорошей машиной, то сейчас уже как бы не эксплуатационщиками информационных систем не рассматривается как действительно дееспособная меняемая машина. Вот. Поэтому как бы сопутствующая услуга этому — это виртуальные сервера. Я, конечно, прерву, да, слегка, потому что особенно мне понравилась мысль по поводу устаревания техники, да. С точки зрения компьютерного специалиста, наверное, да, морально устаревает современная компьютерная техника достаточно быстро. Но с точки зрения клиента, поскольку мы являемся клиентоориентированными, скажите мне, насколько часто клиенты меняют сервера? Все зависит от клиента. Если это какая-нибудь компания, которая арендует физический сервер, размещает на нем, ну, не знаю, почтовик свой, ну, наверное, как бы какого-то железного сервера им хватит на очень-очень долго по времени. А если это какая-нибудь группа разработчиков, которые разрабатывают некую систему, тестируют ее, или, например, интегратор, который часто интегратор для создания и разработки системы берут в аренду у дата-центров довольно-таки большой объем серверного железа, разворачивают на нем систему, тестируют и обкатывают после этого, после завершения разработки и обкатки системы, сдают сервера обратно. И уже заказчику либо, ну, дальнейшего развития может быть несколько, то есть либо эта же система полностью обкатывается и передается заказчику интегратором вот в том виде, в котором она создана на тех же самых серверах, на той же самой платформе, либо она переезжает, эта информационная система, в корпоративный дата-центр этого заказчика, либо просто закупается железное оборудование, физическое оборудование, все это дело еще раз, ну, туда же мигрируется и передается заказчику. То есть, ну, обычно интеграторы, ну, у них жизненный цикл проекта, наверное, год максимум. То есть год активной эксплуатации, после этого серверный парк, он как бы возвращается обратно в аренду. И вот поэтому как раз вот есть острая необходимость у дата-центров, которые предоставляют физические сервера, да, еще заниматься дальнейшей их утилизацией. Потому что когда сервер, ну извините меня, выходит из потребительского спроса, то нужно с ним что-то делать. Потому что физически вычислительная его способность, она никуда не делась, она абсолютно нормальная. То есть как бы, меньше процессор считать не стал от того времени, когда его купили. То есть поэтому как бы дальнейший путь — это, наверное, включение серверов, которые невозможно уже сдать как железный отдельный сервер. Это именно виртуальную систему, где он является одной единицей вычислительного мощности. Согласен, майнинг SOC поглотить. А еще, кроме аренды серверов, какую услугу от дата-центра вы бы ожидали? Ну, так вот прям... Ну, наверное, все-таки дата-центры, вот у меня лично, больше ассоциируются с классическим колокейшеном. То есть в разном его виде. То есть это уровень юнита, уровень стойки, уровень там ряда, коридора, зала, ну или цода. То есть это, ну... классические услуги, которые предоставляются. Может быть, попутно какой-нибудь хостинг, может быть, попутно... Ну, все-таки вот это вот хостинг... Хостинг вряд ли услуга дата-центра. Все. Хостинг, да, потому что на самом деле дата-центры хороши те, которые занимаются исключительно, ну, исключительно дата-центрами, то есть своими серверными и сдачей их, ну, то есть как бы эксплуатации. Вот это вот хорошие дата-центры. Те, кто занимается там... Ну, хостинг, есть хостинговые провайдеры, которые действительно профессионалы в этом деле. То есть, и они просто потребляют услугу дата-центра для своей платформы, где уже они разворачивают свои сервисы. Виталий, можно дополнить еще? Ну, как я это и вижу. Так как у нас в дата-центре, особенно там, где кучкуется достаточное количество операторов, сам дата-центр может представлять и телеком решение, то есть организация автономной системы, просто море пирингов, и, собственно, конечный клиент может заключить не с оператором какой-то договор на связь, а непосредственно с дата-центром. Это услуга может... мультипровайдера, согласен. Ну, это я вопросы задавал, только для того, чтобы вернуться к вопросу о людях. Вы, собственно говоря, сами ответили, да? По поводу того, какие люди нужны. Все зависит от того, на чем специализируется дата-центр. Да? Если дата-центр специализируется только на предоставлении стоек, то достаточно будет главного бухгалтера, да? В первую очередь, да? Генерального, да, и инженера, который будет там отвечать за жизнеобеспечение этого дата-центра. Ну, уборщица еще нужна. Да? Потому что тот, кто арендует стойку по опыту, да, они никого туда не пускают. У них есть своя служба саппорта, да, им нужен максимум, что нужен, это ресет, да, служба ресета. Но это тоже редко используется, потому что все-таки при стоечном решении это все дублируется. А почему мы так стоически игнорируем службу электриков дежурных, например? Ну, на самом деле сейчас разговор идет больше как раз про дежурных инженерных систем, то есть, как бы, которых обычно, ну, не хватает в дата-центрах. То есть и используется в основном довольно-таки неоднозначное понятие о технической поддержке, то есть, которое в первую очередь связано с обработкой клиентских заявок. Клиентские заявки вот в том виде вот классического дата-центра, который занимается только колокейшном. Ну, наверное, все-таки это крассировка. Есть такая услуга, которую как бы, вот, предоставляет исключительно дата-центр. Потому что дата-центр, помимо стоек, является владельцем структурированной кабельной сети. Это предтерминированная кабельная сеть, которая позволяет быстро, корректно и гарантированно качественно организовывать связи разных видов между разными собственниками, будь то это оператор связи, будь то это оборудование какого-нибудь AX, которое размещено либо в этом дата-центре, либо, соответственно, где-то в другом дата-центре. И просто дата-центру нужно для клиента предоставить некие трубы, чтобы по этим трубам бегал интернет, связь или там, ну, или что-нибудь еще, что захочет исключительно клиент. То есть дата-центр может выступать как, скажем так, огромная патч-панель, где можно каждого с каждым соединить. Но он не то, что может выступать, он и выступает. То есть в каждом дата-центре она в том или ином виде есть, это структурированная кабельная сеть. Может быть, где-то она избыточная, где-то она меньшего масштаба, где-то она не предтерминированная, а по запросу клиента, то есть подготавливается. То есть на многих вот площадках обмена трафиком, которые ну, не являются классическими дата-центрами, а все-таки как бы это больше как бы телеком-площадки. Там зачастую используются как бы кроссировки, а не по запросу. То есть как бы, потому что довольно-таки сложно представить себе и спроектировать именно СКС под, под всевозможные требования именно операторов связи и соединения их между собой. Ну хорошо, тогда возникает вопрос. Почему приходишь в один дата-центр, и там, я не знаю, 40 операторов, помнишь, в Миране сейчас или сколько? В Миране больше 50 сейчас. Вот. В другие приходишь, там их меньше 10, и их эта ситуация устраивает. Вот, и просто как для человека со стороны, мне эта ситуация не очень понятна, потому что, на мой взгляд, и для дата-центра, и для оператора эта история взаимовыгодная, иметь как бы провод от оператора. Или это все не так? Ну, я к тому, что дата-центр заинтересован, чтобы к нему как можно больше операторов зашло. Ну, конечно, дата-центр заинтересован в этом, потому что он становится, ну, более привлекательным для своих клиентов на свои услуги. То есть услугу уже размещения стойки, то есть товарищ может разместиться и с большей вероятностью разместиться, потому что тут уже будет какой-нибудь к нему родственный оператор, который ему в офисе еще вдобавок предоставляет локальный интернет, и сделать ему канал для своей стоечки внутри сети одного оператора гораздо проще, нежели заказывать кучу стыков с другими операторами или, не дай бог, какого-нибудь оператора связи, который находится на эксклюзиве в дата-центре, да, который зачастую мы знаем по бизнес-центрам, да, занимается, то есть, продажей своих услуг по, ну, мягко говоря, не спекулятивным расценкам, то тут, конечно, гораздо проще. Но, с другой стороны, дата-центр не может самостоятельно вот за уши взять и притащить себе операторов связи. Потому что оператором связи, операторы связи, они заходят, естественно, под клиентов. То есть и тут вот, если есть клиенты, которые, у которых есть потребность для этого, тогда, наверное, операторы связи приходят. Ну и как бы, если нету клиентов, то в пустой дата-центр, ну, ни один вменяемый оператор, он не пойдет. То есть, как бы, если он не видит там никакой перспективы или он не видит потенциальных клиентов, то он своим уж оборудованием он точно туда не ставит. То есть максимум он возьмет у кого-нибудь там последнюю милю и, для кого-нибудь, чтобы подключать какого-нибудь клиента, и все. Так а что же тогда делают новые дата-центры, которые вот только-только построились? А в новых дата-центрах не всегда есть операторы связи. В новых дата-центрах обычно магистральные линии оптические до каких-то точек обмена трафиком. Как раз для того, чтобы на первоначальных этапах запуска, ну и вообще начало заполнения дата-центров, чтобы можно было клиентам предоставлять стыки с другими операторами. Пускай даже не у себя на территории, но то есть в зоне, скажем так, ответственности максимально своей. То есть кабельная линия своя, соответственно, присутствие на точке обмена трафиком, где много операторов, тоже свое. И вот вопрос уже, кто будет осуществлять оплату дополнительных расходов на подключение к операторам связи, вот тут начинается, ну, тут вопрос есть. Некоторых операторов, наоборот, интересует появление дата-центров, вот, точнее, появление в новых дата-центрах, но это обычно все происходит вместе с клиентами. То есть, если от клиента есть запрос, и у них есть потребность такая, да, оператор связи, естественно, придет в дата-центр. То есть, ну, я думаю, что вот тот, к сожалению, у нас нету с нами Димы сейчас, да, вот он бы мог как раз подтвердить мои слова, что, ну, если какая-нибудь очень крупная там федеральная сеть, ну, пусть даже там какая-нибудь, ну, не знаю, там, сам, что впервые приходит, это пятерочка, да, X5 Retail Group, если вдруг она размещается в каком-то новом дата-центре и обращается к оператору связи, говорит, знаете, мне вот нужно вот тут вот, вот связь, здесь и нужна интернетика, здесь там еще телефония немножко. Я думаю, никто из операторов не откажется быстренько построиться, зайти и предоставлять услуги такому клиенту. Да, может быть, какой-то ООО «Ромашка», которая скажет, что давайте-ка мне, пожалуйста, вот в новом дата-центре, который располагается где-то в чистом поле, и там ничего к нему нету, дайте мне, пожалуйста, 100G до Хельсинки. Ну, наверное, все-таки тут придется ему всю инфраструктуру для оператора связи оплатить этой ООО «Ромашки» самостоятельно. Но в случае дата-центра AX тут уже дата-центр платит за банкет, да? Не понял. В случае дата-центра AX что и имеется? Когда дата-центр до AX кабель бросает? Ну, до AX, во-первых, нужна связь и самому дата-центру. То есть, как бы, какой-то технологический интернет, то есть, как бы, он же сам себе потребляет. Правильно, и связь у него должна быть. То есть, кабели, да, точки обмена трафиком, они должны присутствовать. Вопрос другой, то, что, как бы, на первоначальном этапе это только кабели дата-центра, вот, а операторы связи, они уже рассматривают привлекательность для себя этого дата-центра. Нужно им заходить туда или не нужно? Ну, я бы еще добавил, в принципе, я согласен со всем вышесказанным, да, что получается некий замкнутый круг, что клиентам нужны операторы, а операторам нужны клиенты, и если зал пустой стоит, то это так и будет продолжаться. Но есть еще одна тонкость, как заходят операторы связи, это при создании собственной и развитии собственной инфраструктуры, да? Тогда операторы связи тоже должны хорошо оборудованные точки присутствия, ну, предположим, в центре города. Ну да, как некая точка обмена трафиком тоже такой. Ну тут есть. Без нуда, да, тут реально, да, реально, если нужны точки, точки присутствия в некоторых ключевых, ну, узлах, скажем так, да, для того, чтобы этот узел может быть и на новой площадке развернут, а может быть на старой, да, все зависит от уровня сервиса, который там представляется, и быстрее о надежности предоставления данных услуг. Имеется в виду электричество, доступ и, ну, отвод тепла. Слушайте, а если мы уже заговорили про каналы связи, как вот кабель, я думаю, все же в курсе истории с банком открытия, которым два кабеля перекопали сразу? Да, в курсе. От этого не убережешься. Так вот у меня вопрос такой, вот когда заводится кабель, это за этим как-то следится, где он физически приходит? То есть там, я не знаю, что если вот у Мирана 50 провайдеров, это вокруг него ромашка со всех сторон окопана или... Или это вот реально, как вот с этим печальным банком, что вот полметра между двумя вводами, но технически это два разных ввода? Нет, за этим, естественно, очень сильно следят. За этим следят и смотрят, чтобы кабельные линии были разнесены, чтобы были они в первую очередь оформлены. То есть, как бы, есть разные виды вводов. Точнее, два основных ввода. Это ввод кабельный, канализация, и воздушный ввод. Воздушный ввод довольно-таки такой ненадежный, но дешевый и быстрый в развороте. Более надежный ввод — это кабельная канализация. А вот тут уже, как бы, задача дата-центра, чтобы предоставить инфраструктуру, в том числе и кабельную канализацию, и стыки в кабельную канализацию общую городскую, а не только свою, и желательно разными маршрутами, изначально предусмотренными, на которых предусмотрена защита от такого вида воздействия. Как, допустим, ну вот мы понимаем, что если вот одна труба, ну или один пакет труб проходит в метре от другого пакета труб, то все-таки есть вероятность, что он будет поврежден, оба из них, при каких-то больших производствах работ. Поэтому они должны располагаться, ну, максимально разнесены и желательно вообще с какими-нибудь дополнительными видами защиты. Лучше, конечно, чтобы ввод был и воздухом, и канализация. Но если есть два ввода, вот с Виталием я слегка не согласен, да, потому что когда-то я стройкой занимался, если есть два ввода, то два ввода порвать, если они идут не в единой траншее, очень сложно. Обычно рвется один. Согласен. Но вот мы, если вот конкретно про историю банка развития, да, у них он как бы в одной, не в одной, но, скажем так, не совсем оформлено различие между этими вводами на вводе. Ну, от этого не убережешься. Тоже согласен. То же самое, как и... Ну, делать ввод, предположим... Ну, у меня есть запрос от оператора, чтобы сделать ввод и канализацией, и воздухом. Ну, это его право, он может делать так. Я не очень понимаю, дат-центр здесь почему. Ну, дат-центр должен только предоставить возможность сделать это ему. В котором прописаны маршруты и, как бы, с какой точки зрения, ну, с какой точки заходить. Обозначены либо колодцы, либо мачты. То есть, ну, это просто обычная карточка ввода для оператора. Да, да, ничего больше. Что дальше зависит от оператора связи, насколько ему нужно надежно, насколько этому узел здесь. Ну, все риски же просчитаны. Либо два ввода землей, либо два ввода землей и один воздухом, либо один ввод воздухом, либо один ввод землей. Все только от денег зависит. Уже сам модемчик. А сейчас, кстати, разве нету тенденции по стране отказываться от проводов по воздуху? И то, что если есть канализация, все в канализацию, нечего портить внешний вид города. Это к Диме. Есть, конечно, чистое небо, да, но это тот вопрос, который, в общем, выходит за рамки данного подкаста, я так думаю. Это очень сложный, объемный вопрос, согласен с Борисом. Ну и отлично. Давайте тогда чуть-чуть вернемся к людям, но теперь поговорим вот как раз про рядовых инженеров техподдержки. И тут интересно, как вообще люди попадают в ЦОДы, в техподдержку, потому что для какого-то вот начинающего IT-специалиста дата-центр — это что-то большое, страшное, где работают исключительно суперпрофессионалы, которые ходят с задранным носом, с какой стороны к ним подходить непонятно. То есть как попасть? Правда ли, что туда берут только очень опытных, и вчерашним студентам делать там совершенно нечего? Я как представитель госуниверситета говорю, что это не так. Студенты бывают тоже разные, да? Это первое, да? А второе, работа для всех найдется, было бы желание. Абсолютно согласен с Борисом. У нас даже большинство людей, которые работают на первой линии технической поддержки, они являются еще и студентами. Это довольно-таки удобно совмещать с учебой, ну, поскольку работа сменная, то есть график довольно-таки гибкий, можно всегда подстроить под совмещение со своим учебным планом. Знания и опыт, как бы, зачастую бывает, что знания у студентов гораздо больше стремления работать, применять свои знания, нежели у каких-нибудь матерых IT-специалистов. Но опять-таки не забываем, что работа в технической поддержке довольно-таки тяжелая работа. То есть, если дата-центр он более-менее заполняется и более-менее заполнен, то количество запросов, прилетающих с клиентов, оно измеряется тысячами. То есть, как бы, причем запросы они разные бывают. Запросы информационные, запросы на какое-то изменение, запросы на классировки, на какие-то, на администрирование, которое необходимо обработать и передать, либо выполнить, либо передать дальше вышестоящей линии, там, вторую, там, еще какую-нибудь линию. Хорошо, а если вот, значит, человек пришел, понял, что хочет связать свою жизнь с дата-центрами, вот он начинает с техподдержки, и как у него лестница развития дальше выглядит? Ну, там первая линия, наверное, да, вторая, а дальше уже главного инженера подсиживать? Ну, у всех, на самом деле, во всех дата-центрах, ну, как и в любых, во всех конторах, у них структура построена по-своему. Есть, конечно, общие понятия, но мы сейчас, наверное, немножко смешиваем. Есть техническая поддержка именно айтишная, есть техническая поддержка, ну или как бы дежурная смена инженерная. Это две разные вещи. Дежурная смена инженерная, она не занимается большей части общением с клиентом и принятием от них каких-то заявок и запросов. Если только этого не требует, допустим, конкретная ситуация и общение с клиентом. Все общение с клиентом, прием заявок осуществляет именно первая линия технической поддержки, которая занимается айтишной поддержкой, но не инженерной. Инженерная служба эксплуатации — это контроль и вовремя своевременная коррекция параметров оборудования, там, вывод в ремонт, включение резервных. И вот это вот, скажем так, совмещать две этих функции, возможно, наверное, на первоначальных стадиях возможно в дата-центре. Но в дальнейшем совмещение этих функций довольно-таки сложно. А в большинстве случаев даже невозможно. Потому что обслуживание непосредственно клиентов и ответы на запросы — это быстрая, монотонная и правильная реакция. Обслуживание инженерного оборудования. То есть здесь нельзя вот так вот прям поиметь мультиинструменталиста, который пришел, ну, допустим, на смену подежурить в дата-центре, и он прекрасно разбирается и в электричестве, и в охлаждении, и в дизельных электростанциях, и в источниках бесперебойного питания. И если надеяться на таких людей, как бы, да, это получится просто, мне кажется, ерунда. Мы, кстати, пару раз имели неприятный опыт такой. Я думаю, что многие из тех, кто слушает, знают об этом. Поэтому как бы эксплуатация инженерных систем и инфраструктуры — это отдельные люди, которые не являются студентами и которые не просто пришли вот с первого или со второго курса. Может быть, там сменный электрик или дежурный электрик, который отвечает только за электрические щиты. Может быть, но ни в коем случае не человек, который занимается эксплуатацией там, источника бесперебойного питания. Или ни в коем случае не тот человек, который занимается эксплуатацией системы охлаждения. Это люди, которые должны иметь некий инженерный багаж знаний, маломальский опыт и представление о том вообще, как это все работает, и самое главное, опыт и понимание о том, как оно все это ведет. Поэтому здесь вот как бы есть техническая поддержка, да, которая занимается вот исключительно, ну, можно сказать, операторская техническая поддержка, как условно-операторская техническая поддержка, то есть входящие звонки, входящие линии, обработки заявок клиентов, это да. А вот служба эксплуатации, это даже, наверное, не техническая поддержка, а служба эксплуатации, я бы назвал. Вот как-то так вот разделяю я. Вот для себя, во всяком случае, вот точно вот так. Я полностью согласен. Больше того, хотелось бы, чтобы поддержка, предположим, систем кондиционирования, вентиляции и так далее, занималась специализированная либо организация, либо специализированные люди, высокопрофессиональные. Это не саппорт работы. Полностью согласен с Борисом. Так же, как и электричество. Как может быть студент там дежурным электриком, я не очень понимаю. Ну, но, студент, но если старших что-то... курсов может быть. То есть, который прошел уже и аттестацию в Ростехнадзоре, и знание, и опыт. То есть, как бы мы прекрасно знаем, что на обычного электрика, то есть, как бы требуется, ну, по нашим национальным стандартам, это люди со средним или со средним специальным образованием. То есть это вполне ничего сложного нет. Электрика. Да, все, что касается уже более технически сложных систем, это уже нужно образование специальное. И вот еще, наверное, чуть-чуть добавлю Бориса, и я с ним согласен в том, что обслуживание технически сложных систем лучше все-таки осуществлять организациями на аутсорсе. Этому есть как минимум одна предпосылка. Если человек, пусть он даже будет суперпрофессионалом, он занимается изо дня в день, он прекрасно разбирается во всем, он изо дня в день занимается тем, что обслуживает установку, допустим, одного типа. Пусть их будет много, но установку одного типа, то есть как бы и со временем вы из этого высококлассного специалиста получите, ну, не столь уже высококлассного специалиста. У него не будет возможности думать. У него все уже дойдет до автоматизма, и как бы любая нестандартная ситуация, появляющаяся на объекте, как бы будет просто тупиковая ситуация для него. Он просто не сможет с ней справиться. А вот люди, которые занимаются именно эксплуатацией, сторонние люди, они работают со многими объектами. Они, во-первых, как бы общаются с многими многим оборудованием разных производителей. Они работают с многими системами, разными по типу, потому что многие даже системы в дата-центре, они могут быть разных типов. То есть не просто охлаждение, а в охлаждении бывает еще очень много разновидностей, на чем оно основано, как оно сделано. И вот люди, которые занимаются этим профессионально, да, они хорошо эрудированы, быстро могут разобраться в ситуации, понять ее и найти пути решения, устранения или недопущения какого-то режима работы. Но со стороны дата-центра обязательно должны быть люди, ответственные за эти системы, которые могут, во-первых, правильно и корректным образом коммуницировать и организовывать работу этих сторонних специалистов, то есть организаций, работающих на аутсорсинге, ну, на договоре подряда или на сервисном контракте, то есть как угодно можно это называть. Вот. И самое главное, что проконтролировать качество выполнения работ и потом абсолютно правильно их принять. Ну, это мы говорим, скажем так, про штатное развитие событий. А вот у нас случается какая-то авария, там, как всегда, естественно, ночью все спят, у нас сидит вот дежурный инженер в техподдержке или... Да, и у нас, например, отключается охлаждение. Хочешь не хочешь, он начнет звонить, значит, подрядной организации, через минуту она не организуется перед дверьми, вот, ну, физически это невозможно, да, то есть он начнет по телефону что-то с ними как-то выяснять, объяснять. Это всегда это сводится к тому, что ему скажут, что иди там, я не знаю, в комнату такую-то, там стоит огромный шкаф такой-то, открывай его, и вот пальцами куда не надо не тыкай. Все равно, получается, у инженера техподдержки хоть какое-то понимание должно быть того, что там стоит за оборудование, куда там пальцами можно лезть, куда лучше не лезть, чтобы в пепел не превратиться или вообще все не вырубить. То есть с этим как быть? А вот тут мы подошли немножечко как раз к обратной стороне медали. Почему в Питере у нас такие дата-центры, а в Москве немножко другие? Потому что в Питере все-таки как бы из-за того, что уровень цен несколько другой, и поэтому дата-центры в большинстве своем случаев они не могут позволить круглосуточную инженерную службу свою. Да, есть компании на аутсорсинге со сервисными контрактами. Правильность, актуальность сервисного контракта и надежность, ну, это тут как бы действительно работа службы эксплуатации, которая именно самого дата-центра, которая правильно это организует. То есть необходимы должны быть какие-то инструкции оперативные, то есть однозначная быстрая идентификация. И опять-таки, есть вот эти вот требования, мы все часто их произносим, может быть, даже особо сильно не вдаваясь в подробности. Вот это вот резервирование, так называемое, да? Резервирование, там, мы знаем, да, есть N плюс 1, там, 2N, там, 2N плюс 1. Но суть этого резервирования, суть этой задачи, вот, как раз, это и дать возможность системе, даже, пускай, с нештатным режимом, с поломкой, но доработать и не потерять свою производительность, критически не потерять свою производительность, в зависимости от схемы резервирования, это может быть вообще никак не потерять свою производительность до момента приезда обслуживающей организации или эксплуатирующей, или до проведения полного ремонта или восстановления этих систем. Да, именно за это и нужна система резервирования, я согласен. Ну, тут мы как раз плавно подошли к такому понятию, как SLA, то есть соглашение... Как по-русски это сказать? Наверное, так и соглашение сказать. Об уровне сервиса. Да, то есть об том уровне, что наше оборудование клиентов, оно будет работать и все прочее. И как раз мы тогда откроем вот тему взаимодействия ЦОДов и клиентов. Вопрос номер раз. Когда приходит клиент, часто слышится, что ему выдвигаются технические условия на размещение. Вот что это такое? Потому что в понимании большинства... Вот у меня есть сервер, в него надо подать столько-то интернета, у него блок питания такой-то мощности, что вы ко мне пристали, что вы от меня еще хотите? Ну, любую технически сложную вещь можно испортить безграмотным отношением к ней. Возьмите ноутбук какой-нибудь очень-очень дорогой, может быть, этим яблочного изготовления. Он как раз металлический, очень удобно им гвоздики забивать. Вот если вы будете им гвоздики забивать, как он будет после этого работать? Ну, наверное, будет, но, наверное, может быть, не так, как хотелось бы. Тут такая же ситуация, что, наверное, вот каждый, покупая автомобиль, он получает некие технические условия, что нужно раз в какое-то время приезжать на станцию технического обслуживания, менять масло, а заливать нужно в него бензин номер такой-то, а вовсе не дизельное топливо и не масло. Иначе он просто поломается. Такая же ситуация и здесь. Если клиент приходит, он получает... корректные, нормальные технические требования. Оборудование должно соответствовать для размещения в дата-центре. Причем оборудование должно соответствовать для размещения в дата-центре такого-то типа или другого-то типа, с такой-то системой охлаждения или с другой системой охлаждения. То есть тут разновидность движения воздуха через оборудование. То есть в зависимости от типа его установки. То есть если клиент хочет прикрутить... свитчик свой какой-нибудь или маленький роутер на салазке со стороны горячего коридора, да, мы понимаем, что поток воздуха через него должен быть back to front, то есть, соответственно, это специальная модель, то есть специальная опция к оборудованию должна быть приобретена при покупке его, а не в процессе. То есть если оборудование классическое, front to back, движение воздуха спереди вперед, то его нельзя размещать по-другому. Иначе оно не будет охлаждаться, оно перегреется и выйдет из строя. Естественно, после этого возникнет негатив. Вы плохой дата-центр, вы неправильно относились к моей железке. Или, допустим, размещение в стойках именно закрытого типа, которые серверные стойки в машинных залах, где организовано движение охлаждающего воздуха с передней стенки в заднюю, ну, через стойки, выброс через заднюю стенку, с изоляцией холодных коридоров или с изоляцией горячих коридоров, с поддержанием избыточного давления или, допустим, поддержание ровного давления. И применение, допустим, в таких стойках оборудования, которое забирает воздух сбоку, выкидывает тоже в бок, оно неприменимо, потому что это оборудование предназначено для размещения в телеком-залах, которые используются либо открытые стойки, либо открытые рамы, и используются для охлаждения общего объема воздуха. А очень многие любят размещать, допустим, те же самые маленькие роутеры небезызвестной компании, там и Cisco, и Juniper, то есть и после этого сетовать и негодовать по причине некорректной работы этого оборудования. То есть здесь абсолютно все нормально. То есть здесь просто, получая клиент технические условия, он получает такую маленькую маршрутную квитанцию, это вот как этот маленькие правила, как ему быть, чтобы у него было все хорошо. Если у него машина ездит на 92-м бензине, нужно заливать 92-й. То же самое. Если у него роутер, который работает, забирает воздух сбоку и выкидывает в бок, да, тогда нужно его разместить, наверное, в специальном серверном зале. В этом же дата-центре, не в той же стойке, а арендовать, допустим, один или два юнита и поставить его в зал, где ему будет все хорошо, и просто заказать две кроссировочки или там сколько-то кроссировок для своей стойки. Если у него серверное оборудование, да, то поставить его правильным образом, закрепить его, то есть как бы чтобы тяжелое оборудование ставится вниз стойки, только для того, чтобы когда придет необходимость или потребность поработать с этим оборудованием, да, и, ну не знаю, чтобы просто дисковая полка какая-то весом там 50 килограмм не оказалась на 40-м юните, которую еще для того, чтобы с ней поработать, необходимо выдвинуть в сервисное положение вперед на салазках на метр. Естественно, 50 килограмм с выносом на 1 метр сверху приведет к прокидыванию стойки. Ну, может привести к прокидыванию стойки. То есть все-таки такое оборудование лучше размещать внизу, пониже. Так и хорошо, а вот про это размещение это должен думать клиент или инженер ЭЦОДа? Потому что вот как у нас в чатике правильно пишут, вот у меня есть уже какое-то железо на руках, и не покупать же мне новое. То есть я так понимаю, что логично, что вот я могу прийти, сказать, ребята, у меня есть то-то, то-то, то-то, вот помогите мне это у вас разместить грамотно. Ну, правильно. Ну и в ответ, соответственно, клиент получает конкретные технические условия и техническую консультацию, если ему это необходимо. То есть многие клиенты, они обладают довольно-таки большой квалификацией. Очень приятно работать с такими клиентами, которые реально понимают, что у них за оборудование, какие у него требования и как его правильно поставить. Некоторые клиенты не обладают такими знаниями, да в принципе им и не нужно, потому что они обращаются в дата-центр специально для этого. Тут возникает вопрос другой, что действительно, чтобы соблюсти все правильные требования к их оборудованию, чтобы действительно у них было все правильно, бесперебойно и качественно, тут необходимо, наверное, при использовании специфического оборудования обладать неким немножко большим бюджетом, потому что потребуются дополнительные опции. То же самое, как размещение активного оборудования в стойке без двух блоков питания. Наверное, да, можно выкинуть это оборудование, купить с двумя блоками питания, но дешевле, наверное, взять, купить, либо арендовать тот же самый блок АВР, который поставится в стоечку и будет иметь возможность переключения этого активного оборудования между двумя блоками питания, между двумя лучами. И это как бы нормально и правильно. Но эту опцию нужно продумать, ее увидеть. Мы всегда объясняем необходимость и правильность подключения именно таким образом, чтобы вот именно сервис был у клиента абсолютно бесперебойным. Но мы же можем это объяснить, можем показать, можем, соответственно, выдать технические условия. Да, клиенты могут на это не согласиться. Я думаю, что Борис не даст соврать, что есть, помимо технических служб, есть еще коммерческие службы в дата-центре, которые говорят, что да, как бы нам все равно нужно поставить этого клиента. Но мы сейчас объясним клиенту, и клиенту как бы, да, дается разъяснение, что вот так у него не будет, работать будет, но могут быть какие-то неприятные моменты в будущем. Клиент говорит, да вообще все нормально, меня все устраивает, вы же дата-центр, все, меня все устраивает, все замечательно. Вот. А потом, когда наступают какие-то неприятные моменты, естественно, никто уже и не вспоминает о том, что да, были такие технические условия, клиент от них отказался. То есть с помощью свидетельства коммерческих служб все это дело прошло вперед, потому что, ну, конечно, нужно же продать. Ну и все. И вот в результате на выходе негатив. Ну, я отчасти соглашусь, отчасти не соглашусь с Виталием, потому что все-таки клиент сам себе не враг, да, и когда он приходит со своим оборудованием, ему инженеры там, или представители ЦОДа предлагают те или иные решения, да, для того, чтобы, соответственно, его оборудование работало как можно лучше. Ну, в большинстве случаев он соглашается, естественно, потому что прислушивается к мнению профессионалов, что крайне приятно. В большинстве, а все, к сожалению, во всех. Ну, не во всех, да, но я думаю, что ситуация надуманная, вот эта вот, с точки зрения каких-то проблем с клиентом, с точки зрения размещения оборудования, да, ИТУ, да. Хотя, может, я не прав. Ну, то есть зачастую все как бы спокойно размещается. Можно найти вариант. Вариант для того, чтобы это все работало корректно, всегда можно найти. Да, соглашусь с Борисом. То есть варианты всегда можно найти, за исключением тех моментов, когда оборудование в принципе не предназначено для размещения в дата-центре. Такое оборудование зачастую мы в дата-центре работаем. Ну, тогда либо ему отказывается, да, в размещении этих ящичков, да, либо ставится в серверную, совершенно не относящуюся к нормальному дата-центру. А это можно пример таких ящичков? Ну, лоу-кост сегмент, ну, допустим, домашнее, ну, вот, применение, самое частое это применение домашних хранилок. Допустим, те же самые D-линки с каким-то одним блоком питания выносным, причем вот именно адаптером питания, под евророзетку, которые, в принципе, охладиться-то нормально не могут, даже если в морозильник их запихнуть. И при... Ну, могут вызывать некую, скажем так, ну, они, размещая их в стойке, мы делаем просто пожароопасную ситуацию. Поэтому, как бы, их, естественно, нужно размещать где-то в другом месте, если размещать. Это вот, ну, это довольно-таки частая ситуация. Вот именно вот в основном с этими, с маленькими хранилками домашнего уровня. А обычные офисные писюки притаскивают? Ну, тауры, да, естественно, тауры. Ну, тауры, как минимум, больше подготовлены для размещения. Но тауры тоже не размещаются в стойках, тауры размещаются на стеллажах, это лоу-кост сегмент, это специальные залы серверные, то есть как бы как, просто специальные залы с охлаждением и электричеством, даже серверными их довольно-таки условно можно назвать. Есть даже специальный дата-центр под это. Еще мне понравился вопрос с точки зрения питания. Вот тут Виталий, наверное, недостаточно подробно это осветил. Ну, коротенечко только, в общих чертах. Мне кажется, Борис добавить что-то хочет, что-то очень интригующее. Конечно, пожалуйста. Ну, все зависит от того, один блок питания, два блока питания, от того, что приносит непосредственно клиент. Это задача дата-центра обеспечить питанием так, чтобы у клиента всегда все работало, да? Для этого делается, предположим, гарантированное питание на весь зал, да, в котором уже есть и АВР, да, и в котором есть источники бесперебойного питания, которые обеспечивают ну, достаточно высокий уровень надежности по питанию оборудования клиента. И там уже не столь важно, у него один блок питания или два. Ну, высокий, но все равно недостаточно. Есть всегда такая штука, как сгорание самого этого блока питания. Да, Виталий, можно отказывать клиенту в размещении оборудования, исходя из того, что нужно два блока питания. Отказывайте их, я вам дам свою визитку. Борис, я не говорил, что мы ему отказываем. Я говорил, что мы им рекомендуем очень настоятельно приобретать дополнительные блоки переключения, АВР, так называемые. Ну, да, наверное, да. Если общего АВР нет, то, наверное, ему стоит это рекомендовать. Но я думаю, что мы можем просто нашим слушателям дать такую рекомендацию, что если не хотите, чтобы на вас в дата-центре смотрели как на Сирова и Убогова, приносите только то, что изначально задизайнено под стоечное размещение. Подстоечное, да, а вот с точки зрения питания я опять-таки не согласен, да. Если блок питания один, то клиент должен понимать, что это его риски, исходя из того, что блок питания сгорит, да. А вот питание на стойку я должен давать такое, чтобы оно всегда было, ну, скажем так, практически всегда, за исключением форс-мажора. Борис, два блока питания нужно только для того, чтобы при выходе из строя причем не по вине дата-центра, а при выходе из строя одного из блоков питания на каком-то оборудовании, она может выйти из строя двумя методами. Просто отключиться, ну, в смысле, методом внутренней защиты, либо выйти из строя с коротким замыканием. В этом случае защита отключит распределительный блок. При этом как бы пострадает не только сервер, в котором как бы кончился блок питания, но и еще и другие сервера, подключенные к этому же распределительному блоку. Именно поэтому обусловлена необходимость наличия двух распределительных блоков и наличие подключения к обоим распределительным блокам. Эту ситуацию мы нашим клиентам всегда объясняем, и те, кто заинтересованы действительно в бесперебойности своего сервиса, они всегда понимают необходимость и то, чем обусловлено требование установки либо двух блоков питания, либо устройства переключения между лучами, то есть так называемый АВР. А вовсе не из-за какого-то там дефекта или там недоработанности инфраструктуры дата-центра. Ну, я согласен. Всегда хорошо быть богатым и здоровым. В богатой стране. Ну, окей. Оборудование принесли, оборудование разместили, значит, договор с SLA подписали, и тут наступает наверняка нелюбимая нашими сегодняшними гостями ситуация, когда все сломалось, все плохо, и вообще дата-центр может выключиться. И в народе ходят слухи, что если, например, там, не знаю, дата-центр упадет на полчасика, на час, благодаря SLA, потом в нем можно будет бесплатно жить несколько лет. Вот какая тут общая практика? Это правда, неправда? Чем грозит вот СОДу такая история? Может ли она быть как-то выгодна клиенту, если даже так сказать? SLA — это всего лишь соглашение. Оно это не есть догма, и оно всегда с каждым клиентом индивидуально. Есть типовое соглашение, да, которое, ну, обычно какой-нибудь дата-центр, он для себя определяет, вот, что вот это соглашение я буду подписывать с клиентами. Именно это я им буду обеспечивать, и я буду показывать, что вот этим я буду каким-то, чем-то буду отвечать за то, что у меня все хорошо, или, допустим, если что-то у меня неправильно или нехорошо, не дай бог, то есть вот мы вот таким образом ответим перед нашими клиентами. Это всего лишь как бы SLA — это способ, точнее, правила, по которым подсчитываются деньги, кто кому сколько должен, и в котором все это расписаны очень детальные правила игры. Допустим, если тут очень много факторов зависит. Тут может быть отдельно прописана система электропитания, отдельно может прописана быть связная история. Допустим, там есть SLA же как бы инфраструктурные, есть SLA операторские SLA. То есть здесь каким-то общим процентом доступности, ну, наверное, все-таки сложно как-то сказать. Есть, ну, мы привыкли слышать, что да, дата-центры Tier-3, уровень доступности 99%, 9.83 или 9.87, не помню, процентов, да, то есть, грубо говоря, там 3 девятки, вот это 99.9, или там 4, или 5 девяток, от этого все лишь высчитывается время. Время, скажем так, возможного перерыва. Для Tier-3, между прочим, это почти 1.5 часа в год. Это тут разово или суммарно? Суммарно. Вот SLA, но в Tier-е не прописано. То есть, как бы, есть вот определенный процент. А вот SLA как раз и носит тот, скажем так, тот функционал или как бы то содержание, в котором прописывается. Как это выглядит, сколько, допустим, по времени, что дата-центр, да, допустим, 1.5 часа в год, но не больше, там, не знаю, там, 1 минуты там, в неделю, или, не знаю, или 10 минут там, в месяц, или еще что-нибудь. И какой доступности? То есть общий, или, то есть в зависимости от того, какие услуги приобретаются дата-центра, ну, такой SLA и заключается. То есть, и в любом случае, он всегда корректируется, он индивидуален, он прописывается. То есть, как бы, может так случиться, что в результате согласования SLA и как бы и ничего и не согласуется. То есть, тоже бывают разные моменты. То есть, у всех требования свои. Давайте поговорим о условиях, которые в SLA могут быть прописаны. Если это услуги классического дата-центра, о котором мы говорили, да, изначально, да, то что мы можем прописать в SLA? Классические дата-центры, я подразумеваю, которые не оказывают операторские услуги. Мы можем прописать там что? Мы можем прописать время деградации услуг и время, скажем так, прерывания услуг. Допустим, ну, та же самая деградация услуг, если рассматривать на... Ну, вот по электропитанию можно условно сказать, что если один из блоков питания на стойке, он по каким-то причинам отключился, да, это произошла деградация услуги. Ну, в принципе, как бы по аналогии с операторским. То есть вполне, наверное, понятно, что она не прекратилась, она просто, ну, один из лучей, он ушел. То есть после чего будет восстановлен. По температуре можно прописать, да, то есть какие, соответственно, параметры должны поддерживаться. Опять-таки прописать скорость изменения этих параметров. Для многих это очень важный параметр, особенно для современных вот этих вот систем хранения данных. Параметр влажности, он важен как никогда. Опять-таки скорость изменения этих параметров, отклонение предельное. То есть и прописывать, что конкретно, когда считается, а что не считается. Ну, как-то так. И скорость реакции на заявке. Ну, это базовые понятия, да, где прописывается. То есть, как бы, что такое обращение, то есть типы обращений. То есть, естественно, да, это все входит в SLA. Просто с точки зрения вот дата-центра, который занимается колокейшеном, да, есть критерии ну, некие объективные, да, это скорость реакции на заявку, раз, да, потом электричество требуемое, да, и температура, собственно говоря, и все, да, поэтому при достаточном уровне резервирования, да, и достаточно хороших, скажем так, трудно мне с русским языком с утра, достаточно хороших аутсорса на функционирование этих систем, да, чем еще хорош аутсорс на обслуживание какой-то, ну, если внутренний там какой-то персонал занимается обслуживанием, потому что достаточное количество ZIP-ы держать тяжело на те же самые кондеи, предположим, на ту же самую электрику, да. Ну, это так, я вернулся к тому, о чем мы говорили, слегка отвлекся, да. А с точки зрения SL, вот, ну, пропал один луч питания, один ввод, да. В основном клиент это вообще не замечает, да. Сняли его на обслуживание, поставили обратно. Это вопрос отсюда. То есть клиенту про эти моменты знать вообще даже не обязательно, в принципе? Или считается хорошим тоном, что сообщить, что вот у нас упало... Нет, Антон, не так. Вот существует, предположим, мы даем клиенту электричество. Электричество соответствует качеству? Соответствует, да. А подается оно по одному лучу в сам центр, по одному там фидеру, там, по одному вводу или по двум. Главное, чтобы это не прерывалось электричество. То, что он подается. Ты хоть с генератора, какая разница? SL, он именно нужен за тем, чтобы ограничить именно перерывы предоставления услуг и время реакции на это. Понятно. Ну вот еще хочется немножко добавить о том, что как раз вот в SLA в основном, ну и что вот из опыта уже, в основном весь негатив относительно аварий, да, пусть они там уложились или не уложились, в SLA связан в основном с оповещение. То есть, если люди оповещаются перед какими-то там вещами, работами, которые могут, не знаю, там, тем или иным образом там повлечь какие-то изменения на тех или иных системах. То есть, если люди оповещены заранее, да, то есть они понимают, что плюс-минус, то есть можно ими к этому подготовиться как-то или хотя бы, то есть, ну, напрячься там в какой-то момент определенно. То есть, и вот эти вот вещи, как методы производства работ, то есть как бы оповещение о работах, о всех как бы ситуациях, которые происходят. Вот это вот тоже есть один из предметов, которые описываются вот в SLA в самом. Да, да, да, согласен. Ну что ж, раз удалось прийти, найти консенсус по этому вопросу, давайте тогда дальше. ЦОДы исторически, не исторически так сложилось, но многие их рассматривают как вот место внедрения самых новых, самых топовых технологий. То есть делается какая-то, не знаю, Uber-железка, Uber-свич, Uber-роутер там размером в полстойки. Это обязательно ЦОДовское решение. появляется какая-то там технология, не знаю, бог с ним, IPv6, еще чего-то, SDN какой-нибудь. Это все тоже должно быть сначала в ЦОДах появиться, в ЦОДах опробовано, и только потом пойти в народ. Это правда, неправда? Должны быть ЦОДы на острие технической атаки или нет? Или это не место для экспериментов совершенно? Что скажете? Ну, ЦОДы, конечно, должны быть, как это называется, в тренде последних технических новинок. Но тут нужно с умом относиться. На гироскутерах. Но тут с умом нужно относиться просто извешенно. Понятно, что какие-нибудь... вот очень много, наверное, пару лет назад было историй, когда предлагались там учеными и инженерами там инверсионное охлаждение. Это в ванну с маслом плюхается все, ну, масло, которое не проводит электричество, туда заливают, ну, просто помещается все серверное там оборудование, свечи связи, все туда просто плюхается, и ванна маленьким насосиком соединяется с каким-то радиатором. Да, решение может быть как бы с точки зрения эффективности своего научного, просто как бы вот академического, оно очень классное и очень эффективное. Но я вот что-то не встречал пока людей, и тем более клиентов, которые готовы сказать, что да, вы запихнете мою железку стоимостью там $500,000 в масло, да конечно, давайте, мне же это очень нравится. Ну как бы... Я потом тряпочкой это отру. Да, то есть как бы я посушу потом, ничего страшного. То есть, ну вот нужно как-то все-таки с умом относиться и вот прям безусловно не бросаться. То есть нужно всегда иметь проверенные решения, обкатанные решения. То есть, может быть, действительно, какие-то моменты они, то есть, могут допускать эксперименты. То есть, или могут, ну, или не то, что эксперименты, а просто опробование нового оборудования. То есть мы довольно-таки часто тестируем, ну, сначала на наших железках, которые не относятся к сервера, к сервисам, к нашим, а просто на дополнительных системах обеспечения. Там всякие те же самые современные, новые появляющиеся АВРы для стоек, то есть какие-то ПДУшки, то есть блоки распределения. То есть проверяем там производителей, там, пусть новых, пусть, допустим, или у старых производителей, всем известных, появляются новые линейки. Но тоже всегда с очень большой осторожностью к этому подходим, то есть, чтобы понимать, к чему идем. Потому что, к сожалению, ну, нет такого понятия, как вот этот производитель, вот он выпустил эту модель, и все, она очень хорошая и качественная, и на нее можно полагаться до скончания веков. К сожалению, качество — это понятие переменное вообще у всех производителей. И нужно к этому быть как-то готовым. Так, а вот такое тестирование, это вообще инициатива ваша, или к вам приходят там, не знаю, интеграторы и поставщики и говорят: смотрите, вот там придумали такую-то фиговину, не хотите ли потестировать? Разные варианты, разные схемы. Большинство вещей, которые мы тестируем, которые, ну, инициатива исходит от нас, это то, что нам реально необходимо для своей работы. То есть это да, тогда мы это все можем потестировать. Есть варианты, которые вы описываете. Когда приходит какой-то производитель, говорит, что вот я придумал, вот сделал вот промышленную там железку какую-то, вот такую, она прям обалденная и решит все ваши проблемы. В этом случае как бы мы можем взять эту железку, потестить. Вот, наверное, весной, наверное, Борис тоже помнит, что кто-то там выпустил новый блок, по-моему, АВР с управляемыми розетками, там, с количеством каких-то безумным, которые запихнули в один юнит, и которые стоят там, ну, каких-то очень-очень смешных денег. И вот вроде бы как вот эту вот железку как раз производитель тогда давал на тесты. Не знаю, до нас, видимо, очередь, конечно, не дошла, потому что мы эту железку так еще и не видели. Вот. А так, конечно, вендоры приходят, очень часто предлагают рассказывать о своих новых решениях, предлагают там потестировать. Зачастую большинство решений вендоров, оно весьма дорогие, поэтому как бы тестирование, оно может производиться примерно следующим образом. Вы купите, мы, конечно, вам небольшую скидочку сделаем, ну и потом посмотрим, что у вас получится из этого. Ну, как-то такой эксперимент нас не устраивает лично, меня не устраивает. Вот, а какие-то маленькие вещи, ну, зачастую и тестировать особо не нужно. То есть они всегда есть у тех же самых вендоров в шоурумах. Можно приехать к ним, посмотреть, как бы у них все это дело, поэксплуатировать, побаловаться с ними. Ну вот, поскольку у нас сегодня подкаст питерских цодиков, вот Дима Матвеев тоже пишет, что до него не дошла эта железка, так что не только вы ее ждете. Вот, а вообще, я думаю, что у нас Бонч IT-то относительно новый дата-центр, и вот он как? Строился прям по топовым технологиям? Или как дело обстояло? Мы переходим к истории. Вопрос с новыми технологиями закрыт? Это вопрос или утверждение? Я бы хотел просто добавить, что то, что мы обсуждаем, это все-таки, наверное, вопрос быстрее не цодовский, а околоцодовский, да? Соответственно, есть определенные такие моменты, которые в цодах там используются в том или ином виде, да? Там, либо это связано там с каким-то, скажем так, сори за мой английский, с фишками, да? Которые операторскими, предположим, у нас есть там некие такие фишки, да, либо с системой там мониторинга, вот то, что мы использовали там. В свое время мы там делали совместно с Метротеком разработку с точки зрения там различных фильтров, да, для отслеживания DDoS-ов атак, да. Но это не связано напрямую с СОДом как с таковым, да. Это быстрее что-то вот около СОДа, да. Это вот так вот где-то. А у каждого там ЦОДа, там у него есть какая-то своя специфика, своя, ну, такая, своя отличительная черта. Ну, согласен с Борисом, потому что, наверное, нет как двух одинаковых похожих людей, так и двух одинаковых ЦОДов. То есть, если ЦОДы всегда строятся, это всегда практически индивидуальный проект. Ну, может быть, какие-то решения, они частично там похожи, но опять-таки похожи, а не одинаковые. То есть и каждый проект он уникален. Поэтому применительно каких-то там новинок или тестирования, ну, оно всегда действительно сложно. В основной технологии, в основном процессе ЦОДа, оно, ну, мало применимо. Это в основном дополнительные какие-то или около ЦОДовские, как уже сказал Борис, вещи. Ну, а вокруг ЦОДа они неизбежно возникают. Вот там вот у нас есть интересный опыт взаимодействия по системе мониторинга, но я думаю, что это будет чуть позже, да? Да, мы, кстати, в принципе уже и готовы перейти к этому пункту, если тут уже добавить по предыдущим нечего, то есть такие, да, чисто практические вопросы, то есть как ЦОДы мониторятся, балансятся, там используются ли там какие-то вендорские разработки, или вот раз каждый ЦОД — это уникальная штука, там обязательно собственное, что-то самописное должно быть. Ну, опять-таки, все индивидуально, у каждого по-разному, да? Ну, так вот, у нас представители целых двух ЦОДов есть. Я думаю, они могут увлекательно рассказать. Всего двух ЦОДов. Но это уже больше, чем ноль. Согласен. Смотрите, ну, с точки зрения мониторинга, тут есть интересные вещи, которые делает один наш партнер, да, он мониторит, скажем так, доступность и время отклика ЦОДов там не только по Петербургу, но и по России, это совместно с университетом некая разработка, да. Крайне интересные вещи, но они, опять-таки, достаточно индивидуальные. Потому что у каждого ЦОДа своя задача. Кому-то интересна там питерская, скажем, аудитория. Да? Вот у меня часть заказчиков, которые у меня располагаются, интересна именно питерская аудитория, доступность из Питера. Части доступность вот, больше интересна из Москвы, частью из-за рубежа. Да? И вот ребята разрабатывают систему, которая в зависимости от запроса там ЦОДа, да, от запроса клиентов, они мониторят доступность дата-центров, ну, очень интересный, очень емкий такой процесс, когда можно посмотреть вот с точки зрения доступности. Они там многие системы делают, если там кому интересно, приходите, мы все покажем, расскажем, в том числе и по электричеству, по питанию, по удаленному, чтобы можно было там все это смотреть. И по загрузке, по серверам, там многие такие мониторинговые очень сильные программы. Здесь от себя могу подтвердить, к Борису в Бонч IT стоит прийти, там действительно очень теплая, ламповая домашняя обстановка, и все так по уму сделано, очень приятное место. Спасибо. Но я ни в коем случае не умоляю Миран, например. Да нет, дело не в Миране. Дело в том, что у нас все ЦОДы, они достаточно индивидуальные. Они заточены под разные задачи. Ну, так исторически сложилось. Кто-то там в центре сидит, кто-то на отшибе. У кого-то много электричества, у кого-то мало электричества. У кого-то много операторов, у кого-то меньше операторов. У каждого своя специфика. Поэтому можно похвалить, можно их поругать, да. У нас просто ЦОД достаточно новый, как правильно заметили, да, поэтому у нас был опыт эксплуатации различных там дата-центров, они были поменьше и попроще, скажем так, различных эксплуатаций серверных, да, и различный опыт с точки зрения некого операторства. И мы попытались учесть все ошибки при строительстве дата-центра и с точки зрения и операторства, и с точки зрения предоставления именно услуг дата-центра как такового. Поэтому пока все хорошо. Если я сейчас бы строил дата-центр, мы бы строили его точно так же. Тут действительно, что многие дата-центры, особенно со временем, да, накапливают определенный опыт, и складываются у них свои собственные представления о тех или иных технических решениях, которые они применяют в дальнейшем. Или от каких-то технических решений отказываются. Или просто какие-то моменты. И вот все вот эти вот моменты, они со временем, то есть, вытекают в такую некую техническую концепцию или, не знаю, техническая стратегия. Вот. Если, которая, опять-таки, очень сильно должна быть сопоставлено с задачами очередными. То есть мы прекрасно понимаем, что если мы строим маленький дата-центр, да, то использовать какое-нибудь охлаждение, отличное от механического, то есть классический фреон, это экономически нецелесообразно. То есть это, конечно, можно, но оно никогда не откупится. То есть применение фреона, оно по умолчанию более по энергоэффективности оно хуже, чем чиллерные системы или комбинированные системы там, с возможностью там, какого-то частичного или 100% фрикулинга, естественно, не прямого. То есть, но применение таких систем, опять-таки, оно специфично, что и экономически оправдано, то есть, допустим, только, по-моему, от полмегаватта. То есть полмегаватта, 500 киловатт — это минимум, когда они могут там когда-то там окупиться. А в нашем случае вот в Питерском, кстати, на питерском рынке очень это сильно отражается на дата-центрах, это очень динамичный рост тарифов на электроэнергию. Пожалуй, даже, наверное, в московском регионе нет такого спонтанного роста тарифов. Вот сейчас, допустим, за июль на оптовом рынке в Питере на 48% электричество подскочило. Очень сложно всегда вот такие вот вещи сохранять. А вот с мониторингом, мониторинг — это, то есть, комплексная система мониторинга. Это они важны, нужны, это незаменимый инструментарий в эксплуатации дата-центра, в анализе характеристик систем, то есть и даже, наверное, вот то, к чему пришли мы, это даже не столько объем данных и там, чтобы полностью они все собирались, а это удобный инструментарий анализа и наглядного отображения. Потому что не всегда можно по дискретному параметру единичному оценить качество работоспособности системы. То есть, если есть возможность там сформировать множество каких-нибудь графиков, которые описывают, или как бы показывают динамическое изменение тех или иных параметров, и если их можно сопоставить вместе, то вот возможность анализа данных, пожалуй, для системы мониторинга, да, в принципе, как и любой системы, наверное, так и вот инженерной или какой-нибудь общей системы дата-центра, она очень важна. И тут решение, тут нету какого-то общего решения. Решение от вендоров, которые так называемые DCIM-системы, да, они частично помогают, потому что, не частично, они очень сильно помогают. Это очень хорошая система, к сожалению, их применение не столь широко распространено из-за их стоимости, как программного продукта, что они помогают настраивать эксплуатацию, в том числе и частично заменяя, ну, можно так сказать, аналог тикетной системы для технарей. То есть, как бы, которая, причем, как бы, даже не тикетная, а даже, наверное, все-таки что-то типа ERP-системы, которая будет себе сочетать и забор каких-нибудь данных, на основании этих данных формирование как, соответственно, регулярных заданий, так и разовых аварийных сообщений. Ну, это очень сложные, дорогие системы, они классные, но применение их не столь велико. В основном, конечно, применяются какие-то системы попроще. Может быть, как бы из-за недостаточности бюджетов при строительстве дата-центров этим системам уделяется меньше внимания, наверное, и покупка всяких программных продуктов, оно здесь, наверное, больше по такому не очень важному принципу к этому подходят все. Что лучше действительно при ограниченном бюджете, ну, по максимуму серьезно вложиться в качественные и хорошие инженерные решения, которые в какой-то степени могут компенсировать, ну, не столь всеобъемлющую систему мониторинга и диспетчеризации. Наверное, как-то так. Вот. И понятно, что московский рынок в этом плане, он хорош. Там. То есть там применяются действительно хорошие качественные решения, всеобъемлющие, полноценные, то есть как бы без каких-нибудь... без каких-нибудь оптимизационных затрат. Но, опять-таки, это большие серьезные игроки со своим опытом, которые также в свое время на своих собственных ошибках, может быть, или каких-нибудь там недосмотрах, они формировали свою техническую концепцию, свой дизайн, и на основании нее, выработанной этой концепции, сейчас как раз и продолжают эксплуатировать и строить свои дальнейшие площадки. А тебя бы хотел бы добавить, что Виталий очень правильно сказал, что чем больше графиков, тем лучше, да? Но в любом случае это подразумевает некий анализ со стороны непосредственно заинтересованного человека, который смотрит на эти графики и понимает, что что-то происходит и как на это правильно реагировать. Например, система учета электричества, да, вот что, с чем мы сталкивались, да, мы внезапно обнаружили, что по одному из вводов произошло резкое увеличение потребления электричества, да, и начали искать источник этого, и нашли, в конце концов, в неисправности кондиционера, который, в общем-то, навскидку не было видно, да, что у него работал и там осушитель, и увлажнитель постоянно, да. Но это требуется именно анализ, это первое там впечатление. Либо вот анализ мониторинга, то, что я, например, смотрю по доступности канала, доступности дата-центра с точки зрения каналов из, предположим, Амстердама, да, из Москвы, из Питера, да. И я анализирую, смотрю, где произошло увеличение времени отклика и почему оно произошло. Оно произошло по причине там, но это больше операторские такие дела, но именно система мониторинга, именно сбор информации, он позволяет, ну, предугадать многие ситуации. Ну хорошо, а если вот так чуть-чуть практическую сторону затронуть, то есть в принципе имеет ли место быть, например, такое решение по старинке взять тот же Zabbix и туда завести вот по максимуму все, что только можно завести, там и дизеля, и электричество, и температуру, и серверные комнаты, и вот и получаем мы там 1000 графиков и сидим их анализируем. Неважно, чем собирать эту информацию, важно их правильно анализировать. Соглашусь с Борисом. Ну и опять-таки использование, ну, общераспространенных бесплатных систем, оно очень сложно применимо к инженерному оборудованию. Максимум, с чем вы сможете работать, это SNMP. К сожалению, SNMP это далеко, ну, как бы это протокол, по которому очень маленькое количество параметров может отдать оборудование, если вообще может отдать. А поддержка промышленных протоколов в open-source решениях, оно очень тяжело, ограничено и вообще не реализовано. То есть это нужно иметь какую-то связку дополнительную, то есть нужно... Сложно, в общем, как бы реализовывать такие вещи. Можно, конечно, да, есть, как говорится, светлые люди на свете, но тяжко. Главное, опять-таки, что действительно оно не должно быть просто сделано для галочки, что да-да-да, вот мы все пишем, все замечательно, а по факту, когда что-то случается, блин, действительно, что-то случилось, давайте посмотрим. Ах, вот же оно, вот, вот тут, наверное, можно было на это как-то среагировать. То есть, если нету людей, которые за этим смотрят и анализируют, ну, это как минимум возможность настройки каких-то триггеров по параметрам. Ну, опять-таки, и чтобы вы настроили триггер, для этого нужно иметь какую-то статистику, какой-то анализ провести и понимать, как эта система вообще себя ведет и развивается. То есть, ну, и понимать, вообще, какой триггер нужен. Да, какой триггер, и главное, к чему и в какое место его вставить. Вот это самое сложное. Вот, поэтому да, анализ нужен. Как бы. Но опять-таки это где-то около цодовские вещи, поскольку, ну вот, для цода что важно? Электричество и температура, по большому счету, плюс доступ, да, плюс доступ тот, который обеспечивается к стойке, да, непосредственно именно физически, да, с тем там видеонаблюдение, предположим, и так далее, да. Вот со своей стороны мы отдаем, так сказать, на сайте выдаем показания температуры, в основном зале выдаем электричество и выдаем картинку с камеры. Ну, вот это практически достаточно для какого-то моментальной картинки. А все остальное, да, в графике, и потом долго в них смотришь и долго анализируешь, с чего возникает та или иная ситуация, пытаешься найти причину. Обычно помогает. Согласен. А так, в принципе, вот если говорить про систему мониторинга, они же бывают совершенно разные. Вот у меня есть партнеры нашего дата-центра, сейчас... Не знаю, компания, наверное, не имеет смысла произносить, чтобы рекламы не было. Но, тем не менее, они настраивают столько параметров, да, что физически это, наверное, даже и не нужно. Поэтому это затачивается под конкретные какие-то нужды. Какие нужды есть у дата-центра? Это электричество, это кондиционирование, это доступ, ну, это доступность дата-центра, если он занимается непосредственно операторской деятельностью. Коллеги, добавьте каких-нибудь еще критерий, может, я что-то забыл. Ну, с точки зрения классического, это, наверное, все, в принципе, да, действительно. В основном электричество, холод, влажность, доступ, ну, безопасность. Все. Вот наши коллеги предлагают датчики, которые меряют прямо в стойке непосредственно влажность, температуру, параметры электричества, загрузку, да, там вот такие вещи, которые внутри стойки реализуются, но они важны, наверное, только для клиентов, которые арендуют эту стойку. Мне, как генеральному директору дата-центра, эта информация, ну, практически бесполезна. Ну, Борис, наверное, все-таки актуально их потребление, думаю, что тебе очень интересно. Это отдельная тема, это отдельная тема, которая информация не внутри стойки собирается. Ну, да, она больше уже относится не к коммерческой, я бы сказал. А вот с точки зрения мониторинга, правда, достаточно интересные вещи. Кому интересно, обратитесь, я дам ссылку, ссылка по доступности дата-центров там в России, да, это интересный анализ. Это, конечно, страничка достаточно тяжелая, потому что по ней собирается многое количество информации. Все мои попытки к ребятам обратиться с просьбой по максимуму облегчить это наталкиваются на то, что у нее теряется информативность. Но в принципе, да, вот по доступности дата-центров, по времени отклика, по времени апдейта, вот эту информацию они собирают из общедоступных источников, кстати. Ну, будет интересно, да, посмотреть. Да, любопытно, очень любопытные вещи, да, это с точки зрения мониторинга. Просто мониторингом, если занимается специализированная организация, там, ну, крайне интересно, можно с ними поговорить, регулярно захожу, и мы регулярно обсуждаем там с ними, предположим, тему потребления электричества в разных точек, сбора информации с водяных счетчиков, хотя, в общем-то, к нам они не имеют непосредственного отношения, но, тем не менее, вот там какие-то такие крайне интересная вещь мониторинга, да, и наблюдения, да, вот за конкретными там объектами, распределенными, очень интересно. Поэтому мониторинг, если мы рассматриваем шире, он гораздо интереснее, чем мониторинг, предположим, дата-центр. Но это Борис, я отвлекся. Ты про Саймон, да, сейчас? Я не хотел вслух произносить название, чтобы мне потом в кассу не отправили, чтобы я денег им за рекламу занес. Да, я говорю сейчас про Саймон. Потому что, правда, крайне интересные вещи, и любой мониторинг можно настроить, любой сбор данных, да. Просто иногда складывается такое впечатление, что кто будет анализировать вот эту ситуацию. Да, вот я смотрю, предположим, всплеск пошел, у меня время отклика у моего дата-центра увеличилось. Да. У меня интересно, на графике видно, да, я смотрю по графикам других дата-центров, у кого еще увеличилось время отклика, да, потом анализирую, откуда эта информация, собирается, с какого места, и понимаю, у кого какие каналы, у кого одинаковые каналы, предположим, на Амстердам идут, а у кого разные со мной. Знаком, кстати, с этой системой, это уже общались с идейными вдохновителями этой. Все, приезжали к нам, рассказывали. Мы с ребятами попробуем раскрутить это побольше, для того, чтобы сделать там, сбор статистики там по доступности. Меня больше сейчас операторские какие-то вещи интересуют, чтобы попробовать сделать независимую статистику по доступу, предположим, из питерских сетей, да, вот сейчас вот последнее, открою небольшой секрет, будем делать доступ с большой четверки, да, доступ дата-центров от клиентов большой четверки, да, с такими же графиками, с таким же анализом, кто из дата-центров лучше доступен. Вот это, кстати, интересно. Дашборд было бы посмотреть, классно. Вот поэтому вот система мониторинга, она вот заключена и в некоторых независимых источниках. Одно дело, там вот мой технический директор развернул Забикс, да, там, предположим, его настроил, заточил, вот мы на него смотрим, да. А тут система смотрит там независимо от этого и показывает эти данные. Меня крайне интересует, кроме простой, там, скажем, деятельности дата-центра, еще некие операторские такие вещи, такие вот, такие изысканные, да. Я думаю, что, Борис, мы очень ждем от тебя в чате ссылку на эту чудо-страницу и в шоу-нотах к подкасту обязательно опубликуем. Хорошо, договорились, я получу от них добро на эту публикацию в открытом виде, да. И я думаю, что они тоже будут заинтересованы, но опять-таки это информация, это та информация, которую надо анализировать, да, это не просто мы открыли страничку, этот сот хороший, этот сот плохой, не так, да, это нужно анализировать, что этот сот хороший с точки зрения доступа, предположим, из Амстердама, а то, что мы говорили в самом начале, то, что этот сот плох с точки зрения Китая, да, это другая информация, нужно по-другому собирать и по-другому представлять, да, соответственно, и другие оценки делать. Полностью согласен. В информации всегда главное – это анализ. Ну что, коллеги, 2 часа уже есть. Мы по нашему плану прошлись уже полностью, так что в чате, я смотрю, вопросов тоже нет. Есть вопрос от меня в лице восхищенной публики. Я бы хотел под конец о трендах узнать. Расскажите все-таки, что у вас Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Big Data. Есть ли это сейчас, планируете ли? Вообще, в принципе, мне сложно, наверное, на этот вопрос ответить, потому что мы сейчас, непосредственно Миран делает все-таки упор на колокейшн, то есть стойки в аренду, и, соответственно, юниты в аренду. Больше, конечно, стойки в аренду. И второе направление, которое тоже мы активно развиваем, это физические сервера в аренду. То есть, вот, на самом деле, наверное, 2 таких направления, которые мы активно двигаем. Мы, допустим, сейчас достраиваем очередной серверный зал на 2-й площадке. У меня по трендам несколько другая ситуация, да, вот на данный момент сейчас. Сейчас мы развиваем 2 вещи. Мы развиваем количество генераторов трафика с одной стороны, количество операторов в своем дата-центре с другой стороны. Это нужно для того, чтобы мы генераторы трафика могли максимум информации выдавать одновременно. Да? Последние события с терактами в Санкт-Петербурге было, натолкнули еще на более узкие места, которые сейчас устраняем, для того, чтобы мы могли со своего дата-центра выдавать максимум информации по кратчайшему маршруту от генераторов трафика. И это не зависит от того, это какая-то ситуация чрезвычайная, либо просто большой объем информации нужно распространить. Это раз. Второе, развиваем связность для того, чтобы в нашем дата-центре могли располагаться контент такой, который критичен к времени задержки, к количеству хопов до конечного клиента. Это видео, разные ресурсы и связанные с радиостанциями, с вещанием в прямом эфире. Вот где-то такой тренд, по которому мы сейчас идем. Спасибо. Саш, есть там еще вопросы? Нет. Вопросы кончились, программу мы отработали, так что если кто-то хочет что-то сказать, прокомментировать, самое время. Пока мы медленно растягиваем фразы. Да-да-да, но что-то никто ничего не хочет, так что, наверное, будем закругляться, рассыпаться в благодарности гостям. Ну да, традиционная рубрика благодарности. Всем спасибо, коллеги, за участие, несмотря на есть утро. Только одно пожелание, давайте все-таки не будем это делать в следующий раз в субботу утром. Я буду настаивать. Давайте в следующий раз все-таки мы дождемся от Антона студии и соберемся в студии по максимуму. И, наверное, еще бы крайне было интересно, вот мы уже говорили вчера, все-таки появление, кроме звуковой дорожки, хотя бы на этапе вот самого подкаста, появление видео, чтобы мы видели друг друга и могли хоть что-то показывать друг другу. Эта идея это давно интересно. Витала в воздухе. Но она не дошла до реализации. Ну, мы готовы предложить некую систему для тестирования. Это будет интереснее, потому что когда я могу подтягивать файлы, да, когда я могу подтягивать какие-то картинки к этому, к обсуждению, пускай звуковая дорожка идет вместе с этим, это правильные вещи. Мы готовы пообщаться и готовы показать то, что мы предлагали до этого. На этом закончится эпоха подкастов в одних трусах. Слушайте, ну интересное предложение. Предлагаю его обсудить уже за рамками подкаста. Спасибо. Окей, спасибо всем. Ну что ж, я считаю, что несмотря на утро и отсутствие вопросов в чате особо, подкаст удался. Напоминаю, что в гостях LinkMeUp сегодня были Виталий Николаев, инженер дата-центра Миран, и Борис Мейер, генеральный директор дата-центра Botch IT. Я почтен вашим присутствием. Я даже скажу по Мирану, главный инженер. Главный инженер дата-центра Миран. Капитан Джек Воробей. Да, Саш, хочу сказать тебе спасибо за проведение этого выпуска. И жаль, что мы так и не смогли заслушать начальника транспортного цеха Диму Петрова. Да-да-да, Дима Петров бы явно добавил бы огоньку, но это, я считаю, просто лишний повод собраться в студии с видеоканалом. И вот это все. Сделаем удаленно. Итак, подкаст будет традиционно опубликован 25 числа, и еще по просьбе моего друга и по следам моего недавнего выступления на конференции UWDC в Челябинске, хотел рассказать, что менее масштабные мероприятия у них проводятся ежемесячно. Это встреча для сисадминов, сетевиков и девопсов, называется сисадминка. Вот, парни ждут как слушателей, так и докладчиков, и следующую встречу обещают в конце августа. Найти их можно в соцсетях по тегу решетка сисадминка и на сайте sysadminka.org. По всем вопросам касательно текущего выпуска и любых других активностей LinkMeUp и гостей подкаста, вы можете писать на info@linkmeup.ru. Коллеги, друзья, всем спасибо, всем пока. Пока. Всем. До свидания. До свидания.